Александр Егоров. «Как до луны». «Ура, мы летим домой», — объявила Селена Джучиевна. «Скажите, дети, вам понравилась экскурсия?» Шестиклассники нестройно зашумели. «Мне тоже очень», — сказала Селена Джучиевна, но улыбнуться забыла. «А что вам больше всего запомнилось на Земле?» «Голубое небо», — заговорили девочки. «Солнце, настоящее море». «Дельфины», — сказал Петрик Павловский по кличке Крепыш. «Жирные такие, гладкие». «Ну что это за слово «жирные»?» — огорчилась Селена Джучиевна. «Пусть лучше будут полные». «Полные чем?» Селена Джучиевна остановилась на секунду. Было похоже, что она подыскивает в сети подходящий ответ. «Полные рыбами», — подсказала девочка Мила, и все рассмеялись. Селена Джучиевна тоже. А что оставалось делать? Она рассеянно взглянула в окно. Так назывался панорамный экран на стене, на котором показывали вид с внешних камер гравилета. На экране мерцали звезды. Земля осталась где-то внизу, и ее не было видно. До Луны было еще далеко. «Как до Луны», — вспомнила Селена Джучиевна старинную поговорку. «Рыбки есть и на нашей родной Луне», — сказала она. «И море почти как настоящее. В нашем любимом лунопарке, помните? Вот только дельфинов нет, условия для них слишком непривычные. Сила тяжести другая, и продолжительность дня тоже, поэтому они у нас не размножаются». «А люди у нас размножаются?» — спросил бесстыжий Петрик, а остальные мальчишки стали переглядываться и толкаться локтями. Селена Джучиевна отвечала невозмутимо. «С этим тоже есть проблемы. Но люди могут выживать в любых условиях, даже на инопланетных базах. Для всех вас, дети, Луна стала настоящей родиной, и это замечательно. Ну и что, что у нас нет дельфинов? Зато люди у нас интересные. Ведь к нам приглашают лучших инженеров с Земли. Вот, например, у Пети Павловского и папа, и мама крупные специалисты по робототехнике. Вы спросите, а где они познакомились? У нас, на лунной станции». «А я на этой Луне ни с кем не хочу знакомиться», — вдруг сказал Петрик. Девочка Мила взглянула на него и начала потихоньку краснеть. «Но он только дельфинов любит», — вставил кто-то. Кажется, это был местный пакостник и ябеда Костик Коркин. Петрик обернулся и показал ему самый длинный палец на правой руке. «Прекратите», — велела Селена Джучиевна. «Давайте-ка лучше мы с вами займемся делом. Пусть каждый из вас запишет свои впечатления от нашей поездки в школьном журнале. Но учтите, будет предварительная модерация. Я прослежу внимательно, чтобы вы не размещали всякую ерунду. Не торопитесь, летите еще долго. Вспомните самые яркие события». Толкаясь и посмеиваясь, дети разбрелись по своим каютам. Искусственная сила тяжести в космических кораблях специально сделана совсем небольшой, но это подходит не всем. Если, например, крепкий Петя Павловский пнет посильнее тщедушного Коркина, тот почти мгновенно переместится в конец коридора и с размаху влепится в дверь. Правда, и Петрик по всем законам физики отлетит назад в толпу девчонок к общей радости. Но Селена Джучиевна этого безобразия уже не видела. Она прошла в свою скромную комнату и присела на узенькую застеленную койку. В каюте на стене сама собой включилась жидкокристаллическая панель. Кто-то догадался сделать ее круглой, как иллюминатор в доисторических ракетах. Теперь в этом круглом иллюминаторе красовалась бледно-желтая луна. Еще пару минут Селена Джучиевна думала о том, что бледно-желтой она кажется только из-за настроек видеокарты или оптических датчиков. Какая же она на самом деле, никто и не знает. Думать об этом дальше было непродуктивно, и Селена Джучиевна переключилась на рабочую программу. Она нарисовала пальцем в воздухе прямоугольник, и прямо перед ней засветился трехмерный экран. Ну, конечно. В мессенджер уже пришло первое сообщение. А Павловский всем говорит, что он Луну ненавидит и что он не хочет обратно на станцию. Селена Джучиевна ничего не ответила, но он аноним понял, что его послание принято, и продолжил. «Вы его за это накажите и директору скажите, а то он надоел уже ногами пинаться». Селена Джучиевна вздохнула, закрыла диалог, подумав, сама набрала сообщение, почему-то шепотом, будто ее могли услышать. Через пару минут в дверь постучались. Петя Павловский по прозвищу Крепыш был смущен и тоже неизвестно почему. Селена Джучиевна указала ему на койку напротив, тот сел. «Говорят, ты не хочешь возвращаться домой?» — спросила она довольно строго, но все так же тихо. «Правильно говорят, я не хотел». «Но почему? Ты не хочешь увидеть своих папу с мамой? Думаю, они тебя заждались». Петрик поднял на нее внимательные глаза. «Но я их уже увидел, они были рады». Селена Джучиевна помолчала пару секунд. «Не понимаю, о чем ты говоришь? Где ты их видел?» «В дельфинарии, там, в Голубой бухте». «Но как они там оказались? Они же работают у нас на лунной станции». Теперь не ответил Петрик. «И они же только вчера подтвердили, что встретят тебя на космодроме». Парень пожал плечами. «Они и правда встретят», — сказал он. «И обнимут, и расцелуют, если связь не нарушится. Иногда роботы-нейроиды немножко подвисают, но папа хитрый. Он установил в своем аватаре максимальный объем буферной памяти. И в мамином тоже. Чтобы нейроид мог какое-то время работать автономно, даже без сети. Их руководство ничего не замечает, а на самом деле они уже полгода как на Земле. А ты? А я только второй день. Они меня подменили на нейроида прямо в дельфинарии, но я помню, то есть мои рецепторы помнят. Эти зверюги такие классные. Гладкие, мокрые, они-то сразу видно, что настоящие». Селена Джучиевна зачем-то прикрыла глаза рукой. «Значит, я сейчас говорю с нейроидом?» «Именно. И, кстати, мы могли бы спокойно разговаривать по быстрому протоколу, а то пока по-человечески фразу скажешь, полминуты проходит». «Не могу», — сказала Селена Джучиевна. «У меня буфер памяти меньше, и прошивка немного устарела». «Ну так вы и постарше меня», — усмехнулся Петрик. «Просто я еще год назад подменилась, а сама вернулась к себе в Таганрог. Жить не могу без солнца. Но у меня модель аватара самая дешевая, и то пришлось долго копить с нашими-то учительскими зарплатами. И теперь некоторые функции иногда слетают. Например, смеяться не получается, даже если смешно, вот как сейчас». Крепыш даже не улыбнулся. «Ничего», — сказал он. «Попросите потом моего папу, он вас бесплатно обновит. У него есть продвинутая версия для девочек, как у нашей Милки. Хотите?» Селена Джучиевна кивнула. Луна за окном, кажется, стала еще больше и даже покраснела немножко.